Глава 5. Варшава. Весна 1938 года. Утром 8-летний Эрвин выходит с фабрики. На ярком дневном свету его голубые глаза начинают болеть и слезиться. Всю ночь он провел в жарком цехе, следил за тяжелым прессом, который с шипением опускался на раскаленный металл и расплющивал его. И каждый раз именно Эрвин приводил все в движение, нажимая на черную кнопку. Устроиться на фабрику мальчик додумался сам. А теперь шагает по мощеной улице, и ему приятно ощущать тяжесть монет на дне кармана. Хозяева магазинов с пейсами в длинных габардиновых пальто открывают скрипучие деревянные ставни, чтобы свет проник в их крошечные, темные, как пещеры, лавочки, заполненные тряпьем, сковородками или ржаным хлебом. Над лавочками самодельные вывески, предлагающие все, что душа пожелает, только вот в нынешние времена купить эти нужные товары зачастую бывает не на что. Мама скоро проснется и не найдет его, но когда она увидит, что он принес... Он покупает буханку темного ржаного хлеба и большую копченую рыбу. В животе урчит от голода, но он хочет донести хлеб до дома в целости и сохранности. Эрвин не спеша заходит в мрачный угольный сарай. Там темно и пыльно, будто на дне угольной шахты. Косые лучи проникают в щели между досками, и в их холодном свете видны висящие в воздухе мелкие частицы антрацитовой пыли. Рядом с черной печкой чумазые и лохматые спят его сестры. Старший брат только проснулся и сидит, озираясь вокруг. Мама грустная, худая, в ее лицо въелась угольная пыль. Она подкидывает в горящую печку кусочки антрацита, но стоит отойти от печки на 2 шага, почувствуешь такой же холод, как на улице. Когда отец был жив, мама была красивой и мягкой. Отец смешил их всех рассказами о людях, с которыми ему приходилось сталкиваться, работая носильщиком на улице Налевки, о вещах, которые носил на спине. В то время у их семьи еда была на столе каждый день, и спали они на кроватях. При появлении сына мама не произносит ни слова, а только грустно на него смотрит. Он достает буханку и рыбу и кладет ей на колени. С шумом и гамом старший брат и сестры набрасываются на еду. Они разогревают рыбу, отрывают от нее куски и едят с хлебом. На их улыбающихся лицах столько счастья, и все это сделал он. Его старший брат Исаак с мягкими каштановыми волосами и любовью к книгам понятия не имеет, как раздобыть еду для семьи. Все, что ему нужно, вернуться в ешиву и учиться. Поэтому заботиться обо всех приходится крепкому светловолосому малышу Эрвину с его кулаками наготове и быстрым умом. В свои 8 лет он уже настоящий делец. Сегодня вечером он вернется на фабрику в Воле. Примечание: Воля — промышленный район на западе Варшавы. Конец примечания. И спросит, нет ли для него еще работы. А сейчас глаза у него слипаются, руки устали и отяжелели. Он расстилает возле печки пустые мешки и сразу засыпает. Сегодня Корчику предстоит посетить 2 детей, которые, возможно, станут воспитанниками приюта. Миша сопровождает его. Корчик надеется, что со временем Миша сможет взять на себя визиты к новым детям, да и многое другое. Ведь он и Стефа не молодеют. Пора позаботиться о новом поколении воспитателей для приюта. С Мишей они поладили с самого начала, наверное, потому что оба рано потеряли одного из родителей. Обоим в подростковом возрасте пришлось заниматься репетиторством, чтобы помочь семье. Миша спортивный, любит кататься вместе с детьми на коньках, учит их управлять лодкой, играет с ними в футбол во дворе, и главное, он интуитивно понимает, что у каждого ребенка есть свой внутренний мир, и что в некоторых детских сердцах таится глубокая печаль. Стоит им пройти сотню метров по Крахмальной, как остается позади польская часть улицы, где и находится приют с маленькими фабриками, островками зелени и новыми высокими домами. Теперь их путь лежит по шумной еврейской Крахмальной, известной своей нищетой, уличными проститутками и мелкими воришками. Множество оборванных детей бегают среди низких домишек с просмоленными крышами. Две девчушки играют, хлопая в ладоши и распевая на идише. Корчик с Мишей сворачивают во двор. Из раскрытых окон слышится шум голосов. Ругается на идише точильщик, а в классах ешивы в это время молятся. На крыльцо школы вышла жена Раби в парике. Она кивает Корчику. Красный от жара пекарь в рваной рубахе стоит у выхода из подвала и приветственно машет доктору. Пана доктора здесь знают все. Миша спускается за Корчиком по обветшалым ступенькам в тесный, как бочка, отсыревший подвал с полукруглой крышей. Свет падает только из грязного, узкого, как щель, окна, за которым мелькают ноги прохожих. В комнате односпальная кровать, крошечная, пропахшая едой железная плита, в стену вбиты гвозди, чтобы развешивать белье и кухонную утварь. На кровати сидит истощенная женщина и натужно кашляет. У нее туберкулез. Девочка лет 8, такая же худая и бледная, сидит на кровати и будто не замечает вошедших. Ее длинные рыжие кудри спутаны, их давно не расчесывали. Никогда в жизни Миша не видел таких печальных глаз. «Что же я могу?» — говорит женщина. «Я совсем больна. У меня нет сил ухаживать за ребенком. И чем ее кормить? У меня ничего нет». «Родители умерли?» Женщина бросает на Корчика колючий взгляд, тревожный и тоскливый. «У нее только мать. Она умерла в Париже. Думала, там дела пойдут лучше. Ребенок не понимает, чем занималась мать. Мне кажется, она вообще ничего не понимает». Корчик опускается перед девочкой на корточки. Галинка настороженно смотрит ему в глаза, потом отводит грустный взгляд. Но он видит проблеск надежды. Она умная, живая девочка. Только бы удалось забрать ее. Спутанные рыжие кудри придется остричь, наверняка в них полно вшей. «Приведите ее в пятницу, перед субботней трапезой. Потом детей искупают». Они идут в еще один дом, в угольный сарай за фабрикой. Когда Эрвин просыпается, день уже в разгаре. В полумраке он наблюдает из-за печки, как лысый мужчина с белой бородой разговаривает с мамой. Рядом с мужчиной высокий молодой человек с холщовой сумкой. Он записывает в тетрадь все, что говорит мама. «Они больше не ходят в школу, пан доктор. Помогают мне укладывать уголь в мешки или бродят по улицам. Уже 3 месяца, как умер их отец. Нам пришлось отказаться от квартиры на Пивной. Нас и сюда-то пустили из жалости». Эрвин выходит из-за печки и прислушивается. Пожилой мужчина одет в светлый пыльник. Мама написала ему письмо. Незнакомец смотрит на Эрвина, за тонкой металлической оправой блестят его глаза. «Так это и есть тот самый маленький труженик, который работает в ночную смену на фабрике? Да он настоящий мужчина!» Эрвин прямо раздувается от гордости. «Правда?» — только и может сказать он. «Эрвин, пан доктор может взять тебя к себе, вас с Исааком!» — взволнованно говорит мама. «Речь идет о важном деле». «Взять нас куда? В больницу?» «В свой дом». «Приходите к нам в следующую субботу. Если понравится, оставайтесь». «Спасибо, пан доктор, мы придем». Но Эрвин уверен, что ему не понравится тот дом, та больница. Он держит маму за руку. Когда мужчины уходят, он чувствует, что в животе у него снова пусто. «Почему в сегодняшнем дне так много часов? И все они тянутся долго. и все время ему холодно и хочется есть. Мама заставляет мальчиков вымыться в тазу. Вода становится черной от угольной пыли. Они идут по крахмальной и останавливаются у ворот богатого дома, белого, высокого, с большими окнами и балконом. За воротами в тени большого каштана играют дети. Внутри дома Эрвин поражен рядами ослепительно-белых кроватей, запахами свежеиспеченного хлеба и фрикаделек в бульоне, которые витают повсюду. Нравится ему и доктор. Он добрый. Его голубые глаза заглядывают прямо в душу, даже когда он возвышается над Эрвином, сбривая волосы, а потом взвешивая и измеряя его. Потом он бреет Исаака, а последний — маленькую Галинку с рыжими густыми кудрями, которая не хочет ни на кого смотреть. В этот день Эрвина кормят 5 раз. Даже не верится. Ему показали красивую белоснежную кровать в спальне и сказали, что на ней будет спать только он. Неужели такое возможно? Эрвин хотел бы остаться здесь навсегда. На следующий день он идет в школу, и когда ему приходится ждать в коридоре, пока священник занимается с польскими детьми, никто не бьет его за то, что он распял Иисуса. В школе никто не трогает мальчика из приюта Корчика. Все знают, кто такой Корчик. Все читали его детские книги, слушают его передачи по радио. И в большом белом доме тоже никто не дерется. Не кричит на тебя, не ворует твои вещи, но больше всего Эрвину нравится, когда пан-доктор сидит на солнце и слушает его. Он разрешает Эрвину садиться рядом, будто они отец и сын, и мальчик может говорить, о чем захочет, а пан-доктор слушает и кивает. Он больше не ждет лучшей жизни. Лучшая жизнь уже началась. Каждую субботу он навещает маму. У нее теперь комната в большом доме на Сенной, где она работает горничной. С ней вместе там разрешено жить только 2 его сестрам. Эрвин рассказывает маме, что интересного произошло за неделю. Он хорошо учится. Все говорят, что он умный. Кто ж знал? У него появились друзья. Много друзей. Однако он замечает, что та новенькая, Галинка, всех сторонится. Бродит по двору, стриженная, как ягненок, глядя вдали, напевая себе под нос, будто старается убедить всех, что ей нравится одиночество. Эрвин хорошо знает, как тяжело не показывать виду, что тебе плохо, что ты голоден и одинок. Он пытается заговорить с ней, но мальчишки дразнят его и смеются. Уж не влюбился ли он? Проходит 2 месяца, потом 3. Другие дети больше не зовут Галинку поиграть, забывают о ней. Как маленький призрак она бродит по краю двора, а Эрвин чувствует, что с каждым днем влюбляется в Галинку все сильнее. И тут пан-доктор устраивает большой переполох. Он совершает нечто ужасное — сажает Галинку на высоченный шкаф в библиотеке и уходит. И никак не спуститься самой. Что же делать? Вокруг шкафа собирается целая толпа девочек. Они пытаются придумать, как помочь Галинке. Подбадривают ее. Эрвин же несется, сломя голову за Мишей. Ведь молодой воспитатель такой высокий. Одним движением Миша снимает девочку и ставит на пол. Она уходит, окруженная толпой подруг и нянечек, которые радостно кудахчут над спасенной. В библиотеку входит пан-доктор, и Эрвин догадывается, что тот наблюдал за ними из коридора. Все эти странные фокусы он всегда устраивает с определенной целью. Теперь Эрвин понимает, что задумал доктор. И его сердце переполняется благодарностью. С сегодняшнего дня Галинка больше не будет одинокой и забытой. Ее волосы отросли и теперь заплетены в 2 толстые, пушистые, золотисто-рыжие косички. Нос и лоб покрыты задорными веснушками. С каждым днем нежная и добрая Галинка нравится Эрвину все больше. За то, что пан доктор посадил ребенка на шкаф, он должен предстать перед детским судом. 8-летний Эрвин выступает в защиту доктора. «Как же хорошо!» — он говорит. Его глаза блестят от возмущения. Своей пламенной речью он почти убеждает весь зал в невиновности пана доктора. Однако тот отвергает его защиту. «Правила одни для всех», — возражает он. «Вы должны назначить мне такое же наказание, какое получают дети, если совершат подобный проступок. Все должно быть по справедливости». Эрвин и его друг Сэмми Гоголь, умытые и причесанные, при полном параде, стоят у окна и видят, как в ворота входит пани София. Заметив ее, они сразу же кричат пану Мише и несутся во двор, чтобы встретить девушку. «Ну что, на Маршалковскую? В музыкальный магазин?» — спрашивает София, а мальчики окружают ее и наперебой рассказывают каждый свое. Она смотрит на Мишу. Он улыбается в ответ, будто хочет сказать: «Сегодняшний день мы проведем вместе». Родители Сэмми были талантливыми музыкантами. Сев за пианино, мальчик может подобрать на слух любую мелодию. Изо дня в день Миша видит, как новичок стоит у окна на верхней лестничной клетке и слушает, как во дворе соседнего дома, где живут поляки, мальчик играет на гармонике. «Если б я мог», — шепчет он Мише за ужином, — «я бы купил себе такую же, если бы у меня были деньги». «Но ведь у тебя есть деньги», — напоминает Эрвин. «Разве у тебя не выпало два зуба с тех пор, как ты живешь здесь? Разве ты не знаешь, что когда ты отдаешь зуб пану доктору, он делает запись в тетрадь и откладывает для тебя злотой?» У Сэмми загорелись глаза. «Собственные деньги!» Он резко поворачивается к пану Мише. На маленьком длинноносом лице с торчащими по бокам большими ушами вспыхивает надежда. «А этого хватит?» «Должно хватить». И вот они отправляются выбирать для Сэмми гармонику. Путь лежит через Саксонский парк, впереди шагают мальчики. Эрвин невысокий, плотно сбитый блондин с круглыми блестящими голубыми глазами. Сэмми повыше, у него длинный нос с горбинкой, торчащие уши, на голове темные тугие кудри. Эрвин, энергично размахивая руками, пустился в рассуждения, как провернуть выгодную сделку. Сэмми внимательно слушает его советы, как нужно торговаться и не уступать. Кивает в ответ. На Маршалковской, где полно солидных учреждений и лавок, они заходят в музыкальный магазин и покупают блестящую гармонику с красивым глубоким звуком. Сэмми несет ее, будто святыню. После первых попыток вместо свистящих звуков у него, наконец, получается вывести трель знакомой мелодии. София аплодирует, они с Мишей идут позади мальчиков. Внезапно их внимание привлекает толпа вокруг газетного киоска. Люди буквально выхватывают свежий номер из рук продавца. На плакате перед стойкой для газет в торопях нацарапана от руки главная новость. Гитлер аннексировал Австрию. «Может, теперь он успокоится?» — говорит София, хотя настроение у всех испорчено. Несколько недель спустя Гитлер вводит войска в Чехословакию и объявляет Судетскую область частью Рейха. «Почему никто в цивилизованном мире не делает ничего, чтобы остановить этого сумасшедшего? Что еще придет ему в голову? Куда он направится дальше?» — возмущается госпожа Розенталь, штопая на кухне чулки. Господин Розенталь выключает радио. Худощавый, с сединой в волосах, он энергично трясет рукой с зажатой в ней трубкой. «Все эти заявления, что часть Польши исконно немецкая земля — пустые слова. Не больше. Он никогда не посмеет войти в Польшу. С белых дрожек, увитых белыми розами и гвоздиками, Сабина застенчиво смотрит вниз. Фата с приколотым сбоку шелковым цветком плотно облегает ее голову, как у средневековой принцессы на картине. Люток взмахивает цилиндром, и белый конь трогается. София и Кристина машут руками изо всех сил, госпожа Розенталь утирает глаза. Она берет мужа за руку, и они смотрят, как карета удаляется по улице Тварда к площади Гжибовского. Миша стоит рядом с Софией. На нем новый костюм. Отцовские часы лежат в кармане жилетки. Обе его сестры, кудрявая белокурая Нюра и Ривка с косичками по плечам, сейчас учатся в Варшаве, и госпожа Розенталь взяла их под свое крыло. Все они стоят на тротуаре рядом с Розой и ее молодым мужем в толпе соседей и друзей, которые знают Сабину с малых лет. Все машут вслед тронувшемуся экипажу и желают молодым счастья. Со двора выходят музыканты и начинают играть на кларнете и аккордеоне. Чтобы продлить очарование момента, экипаж делает по площади два круга, а потом удаляется по улице Тварда и сворачивает в переулок. Там, в стороне от маленькой площади, прячется крошечная синагога Ножиков, белая и прекрасная, как свадебный торт. Приглашенные на свадьбу, взявшись за руки, болтая и улыбаясь, небольшими группами проходят в здание. Внутри синагоги их окутывает торжественный запах полированного дерева, горячего воска, и они затихают в предвкушении обряда. Кантор здесь славится тем, что от его пения плачут все присутствующие, а ведь так и должно быть на хорошей свадьбе. Во время обряда Сабина и Люток стоят под резным мраморным навесом. Каждый из молодоженов наступает на стакан, обернутый салфеткой, и давит его. Этот обряд — напоминание о разрушении Иерусалима. И вот уже снова все выходят на улицу, залитую апрельским солнцем, фотографируются, а потом мама говорит, что пора идти в зал торжеств, где их ждут угощения и музыка. Позже, когда начинаются танцы, София вспоминает о своих кружевных перчатках, подарке Сабины. Должно быть, оставила их в синагоге. Она потихоньку выходит из зала, чтобы забрать их. В синагоге никого нет. Она вдыхает умиротворяющий воздух и озирается. Как хороши эти резные ширмы. Да и само изящное белое с позолотой здание. Однажды это произойдет. Именно здесь и больше нигде Миша будет ждать ее под навесом, а она пойдет ему навстречу. София выбегает из синагоги и бросается через двор, не в силах больше переносить разлуку с ним, бежит к залу торжеств в синагоге Ножиков, откуда слышны музыка и пение. Через несколько месяцев в Австрии нацисты устраивают еврейский погром. Мир потрясен. Конечно, было известно, что в Рейхе притесняют евреев, но это событие означает новый поворот. Где это видано, чтобы на улицах цивилизованной Вены людей арестовывали, грабили, избивали? Сабина живет на новой квартире, ей теперь не до газет. Исхудавшее белое, как полотно, лицо, постоянная тошнота. «Что случилось?» — спрашивает Кристина, придерживая черные до колен волосы Сабины. Мама нежно вытирает испарину со лба дочери. «Ничего плохого. Голос у мамы спокойный. Это хорошие новости». Сабина, пошатываясь, идет к зеркалу, старается привести себя в порядок. «Только бы волосы у моего бедного ребенка были светлые, как у тебя, мама. Я похожа на настоящую ведьму». «Ну что ты, моя красавица, вздремни после обеда, и ты воспрянешь духом!» Они прячут от Сабины вечернюю газету. Там опубликованы фотографии венских магазинов с разбитыми витринами и намалеванными надписями на дверях: «Евреи, убирайтесь вон!»